По-нашему он ни тру, ни ну, зато подмога от него большая, куда ни поставь. Последнему я поверил легко. Рост ростом, но широкие плечи и мускулистые руки говорили о недюжинной силе. Мы поздоровались. Итальянец в ответ кивнул и неторопливо улыбнулся. Он был исполнен достоинства и уверенности в себе. Изрядно побегав по загону, мы кое-как сумели водворить нашего пациента в стойло, но тут же поняли, что это только начало. Редполы — крупная порода, и при их подлом норове сладить с ними бывает трудновато. Глазки этой жирной скотины злобно поблескивали, и все наши попытки заарканить его завершались фиаско. Он увертывался от веревки, грозно опускал рога и потряхивал головой. Один раз, когда волк тяжело пробегал мимо, я умудрился запустить пальцы ему в ноздри, но он отмахнулся от меня, как от мухи, и, брыкнув задней ногой, больно задел по бедру. «Сущий слон!» — охнул я. «Одному Богу известно, как с ним сладить!» Транквилизаторы, чтобы обездвиживать таких великанов, и металлические станки были еще делом будущего. Мы с Зигфридом уставились на вала в некотором унынии. И тут заговорил Луиджи. Его итальянскую тираду никто не понял, но мы разобрались, чего он хочет, когда он вежливо оттеснил нас к стене. Явно он собирался что-то предпринять. Но что? А Луиджи осторожно подкрался к валу и молниеносно ухватил его за ухо обеими руками. Вол ринулся вперед, но уже не столь самозабвенно, как раньше. Луиджи закрутил ухо, и это, видимо, сыграло роль тормоза. Во всяком случае, вол остановился и поглядел на маленького итальянца снизу вверх очень жалобным взглядом. Я чуть было не расхохотался, но времени предаваться веселью не было. Луиджи мотнул головой в сторону болтающейся опухоли. Мы с Зигфридом кинулись к валу. В первый раз мы видели, чтобы скотину уловили за ухо, но пускаться в обсуждение было некогда. Я приподнял опухоль на ладонях, и Зигфрид мгновенно анестезировал ножку. Едва игла погрузилась в кожу, волосатое ножище дернулось, и при обычных обстоятельствах могучий удар заднего копыта вышвырнул бы нас обоих из стойла. Но Луиджи крутанул ухо и убедительно произнес по-итальянски что-то весьма назидательное. Вол сразу присмирел и до конца операции хранил полную неподвижность. Зигфрид наложил лигатуру и петлей бескровно перерезал ножку. Опухоль плюхнулась на солому. Вот и все. Луиджи выпустил ухо и принял наше поздравление, любезно кивая и чуть-чуть улыбаясь. Нет, он действительно держался с неподражаемым достоинством. И теперь, 30 лет спустя, мы с Зигфридом часто его вспоминаем. Мы оба пытались хватать быков и волов за уши, но без малейшего успеха. Кто же был Луиджи? Дилетант с железными руками или же потомственный крестьянин, применивший какой-то итальянский прием, который освоил еще в детстве? Ответа на этот вопрос мы так и не знаем. С овцами в Россию. 2. 29 октября 1961 года. «Завтрак, мистер Хэриот!» Я услышал голос Юнги и стук в дверь каюты. Это был первый утренний призыв. А за ним через соответствующие промежутки последовали «Обед, мистер Хэриот», «Кофе, мистер Хэриот», «Ужин, мистер Хэриот». Этот 17-летний паренек с румяным свежим лицом очень старался, чтобы я ничего не пропустил. Я поспешил в салон. К моему удивлению, он был пуст, но на столе стоял огромный кофейник, возле которого расположились пирамида из ломтей ржаного хлеба и блюда со всевозможными мясными и рыбными закусками, не меньше 10. Такие завтраки мне были не слишком привычны, но голод не тетка, и я немедленно принялся за еду. Кофе оказался превосходным. Я с наслаждением запивал чудесную селедку с луком,